Издательство «Эксмо». Ольга Шивер. Курьер на службе демона. Пролог. Тени сгущались. На вековых деревьях шелестела листва под порывами ветра. Бледный лунный свет, пробиваясь сквозь темные облака, обволакивал могильные кресты и гранитные плиты особенным, таинственным туманом. Вика любила приходить на погост, когда все дневные его посетители уже навестили усопших родственников, уступив место созданиям ночи. Свежий воздух, тишина и никакой суеты. Все это действовало на ведьму умиротворяюще. Остановившись у главных ворот, Вика три раза коротко постучала, затем поклонилась и только потом прошла на территорию кладбища. Хозяин погоста не заставил себя долго ждать. Еле заметное глазу темное облако отделилось от самой древней из могил и обернулось черным вороном. Зычно каркнув, он приземлился на поросшую мхом могильную плиту, надпись на которой давно было не разобрать. «Приветствую тебя, батюшка погостный». Вика снова поклонилась, аккуратно достала из холщовой сумки пластиковый пакет и вывалила его содержимое у одной из оградок. Викин спутник-муха поморщился. Его вкусы разительно отличались от предпочтений погостника. Потомственный магический кот не любил ни вида, ни запаха сырого мяса, да еще и с обильным количеством крови. Ворон довольно каркнул и взмыл в небо, чтобы скорее оказаться рядом с подношением ведьмы. Острый черный клюв птицы с жадностью щелкал над кусками свежей убоины. Закончив ритуал и убедившись в том, что подарок пришелся по вкусу, а значит, ее проходу ничто не препятствует, Вика благодарно кивнула. Вечерняя прогулка по кладбищу была ей сейчас необходима, чтобы собраться с мыслями. Слишком много прошлого смешалось с настоящим. То, что должно было навсегда оставаться в могиле забвения и самых глубоких недрах памяти, самым отвратительным образом выплыло наружу. «Перестань себя винить», — тихо сказал Муха, догадываясь, о чем сейчас думает хозяйка. «Ты ничего не могла сделать. Лукерья знала все твои слабые места». «Почему она не позвала меня? Ей было достаточно лишь произнести мое имя», — также тихо ответила ведьма. «Ты сама знаешь ответ», — заметил кот. «Лукерья любила тебя, но и своего сына она любила не меньше. Вспомни себя. Молодая, горячая. Да ты и разбираться б не стала. Откусила бы башку Стасику прямо на месте, и дело с концом. Она поэтому с тебя слово и взяла, чтобы жизнь ему сохранить». Вика ничего не ответила и свернула с дороги. Петляя меж железных оградок и пушистых траурных венков, она уверенно шла к нужному месту. «Кузнецова Лукерья Ивановна», — сообщили буквы на мраморном надгробии. Вика взмахнула рукой, и серый земляной холмик расцвел полевыми цветами дивной красоты. Затем она села рядом и, обняв холодный памятник, молча смотрела на пустое место рядом с могилой бабушки. «Ну как? Полегчало?» Через 15 минут ожидания спросил Муха. «Да, отпускает», — вздохнула Вика, а потом достала из кармана пузырек с какой-то жидкостью и капнула ее на землю, точно в то место, куда так долго был устремлен ее взгляд. Горячая капля мгновенно впиталась в рыхлую почву, проникая все глубже и глубже, пока не нашла свою цель. потрескавшиеся белёсые губы сухого старика со спутанными волосами, длинной бородой и кустистыми седыми бровями. Почувствовав влагу, мужчина зашевелился, истошно заскулил и стал скрести обломками ногтей по стенкам гроба. «Обещала, что не убью», — пожала плечами Вика. «Держу свое слово». «Видишь, вот сладенький, как по часам жизнь тебе продлеваю. Еще как минимум пару годочков протянешь, а там, глядишь, снова приду», — приторным голоском сказала Вика. «Отдыхай, Стасик, сил набирайся. Не прощаюсь». Муха отвел глаза в сторону. Кладбище и могилы действовали на него угнетающе. Вика поднялась с земли, отряхнулась и, обернувшись драконом, взмыла в небо.